существа, лишь актеры. Но мир это не просто сцена, серия входов и мест. Вернутся годы заговоров, когда я воспою твои одинокие битвы против стольких лживых мерзостей, затянувшейся апатии, чтобы из наций создать континенты. И мы будем путешествовать по мостам, что держат языки и сцены толпы, которые подтвердят одну за другой эти истины. Воле этой диктатуры лжи учат, что мы рождаемся, чтобы умереть, и умираем, чтобы родиться. И всякая боль предвещает, как истинный источник, который никогда не иссякает. Все существа лишь актеры, но мир это не просто сцена, а серия входов и мест. Вернутся годы заговоров, когда я воспою твои одинокие битвы против стольких лживых мерзостей, затянувшейся апатии, чтобы из наций создать континенты. И мы будем путешествовать по мостам, что держат языки и сцены толпы, которые подтвердят одну за другой эти истины. Боли этой диктатуры лжи учат, что мы рождаемся, чтобы умереть, и умираем, чтобы родиться. И всякая боль превращает, как истинный источник, который никогда не иссякает. Что рождается, же умереть и умирает, чтобы родиться. Кайдерон, статуя Прометея. Все существа лишь актеры, но мне это не просто сцена, а серия входов и мест. Вернутся годы заговоров, когда я воспою твои одинокие битвы против стольких живых мерзостей и затянувшейся апатии, чтобы из нации создать континенты. И мы будем путешествовать по мостам, что держат языки и сцены толпы, которые подтвердят одну за другой эти истины. Боль этой диктатуры уже ужит, что мы рождаемся, чтобы умереть, и умираем, чтобы родиться. И всякая боль предвещает, как истинный источник, который никогда не иссякает. Всякая боль предвещает, как истинный источник, который никогда не иссякает. Который никогда не...